Глава 6. Если ты на родине давненько уже не был, все тебе тут любо-дорого, и пламя простого костра кажется тебе животрепещущим золотом, блаженство на душе, отдохновение. Выйдешь на берег, постоишь над обрывом, и такое вдруг чувство тебя охватит, будто крылья за спиной вырастают. Лететь готов, лететь и любоваться родным раздольем, где ты, беспечный отрок, ходил-бродил в полях, пугал перепелов, рыбу ловил в реке или на озере. Кажется, вот она, та самая тропинка, серой ниткой извивается вдоль берега, и дорога будто бы та самая, такая же, как в детстве. Дорога прострочила двумя кривыми строчками между полями желтушного донника или гречихи, издалека не понять. И так же, как в детстве весной на пригорках, березняк в зеленую свежую рубаху оделся, незагорелая, белое пузо прикрыл. И сенокосные луга уже везде травою и цветами вышиты, и старая копна, как шапка русского богатыря, откатилась от головы кургана, задремавшего возле реки, голубовато мерцающей на изгибе, точно стальная секира. И птицы в вышине все так же вьются, и облака все так же, с севера на юг, бегут, бегут, не ведая преграды. И где-то там, в лазоревых туманах прошлого, сверкает куполами Новгородская Русь, страна Садко и вотчина Буслая. И что там еще было, не было, о чем еще расскажут нам берестяные грамоты, которые время от времени продолжают находить в этом удивительном сказочном краю. Так думал, так чувствовал парень спортивного вида, несколько минут назад при помощи старой сухой берестянки, раззолотивший костерок возле реки. Сухие сосновые ветки потрескивали, древесный дымок сладковато струился, накатывал на парня и набивался в пазуху. Спортивная куртка была расстегнута. Парень ждал кого-то, поминутно посматривал в левую сторону, где виднелась дорога. И вдруг неподалеку, справа, точно из-под земли, появился черный воронок, замелькал среди березовых стволов и стремительно стал приближаться. Мерзлой капустой заскрипели тормоза. Железными крыльями распахнулись дверцы воронка. На поляну вышли два дюжих парня в бронежилетах с небольшими боевыми автоматами Калашникова. Складной укороченный вариант. Армейские берцы, еще новые, не утратившие парадного вида, захрустели по сухой прошлогодней траве. «Молодой человек», – сурово сказал старшина с темно-зелеными глазами, – «а вы знаете, что на территории не только нашего района, но даже нашей области огонь разводить категорически запрещено. Огнеопасный период, все кругом горит». «Знаю». Парень спортивного вида приветливо улыбнулся. «Давно уже не был на родине, соскучился». «Бывает». Тоже как будто приветливо ответил старшина, поправляя автомат. «А сами-то откуда?» «В Москве теперь живу. А раньше вот здесь...» Парень глазами обвел округу. «Босоногое детство». «А как ваша фамилия?» «Зимин? Зиновий Зимин?» Старшина как-то не очень естественно удивился. «Вы тот самый Зимин, который мастер спорта? Наш земляк? Вот эта встреча! А как насчет автографа?» «Без проблем!» Зимин, самодовольно улыбаясь, нагнулся, ветку собрался подбросить в костер. «А где вам расписаться? На бронежилете?» Милиционеры, когда он наклонился, как-то странно переглянулись. Тот, что был за спиной у парня, с удивительной ловкостью достал наручники, но старшина отрицательно покачал головою. «Не надо, мол, не надо!» «Вы костерок-то погасите, погасите!» Необычайно ласково посоветовал старшина. «Да? Ну хорошо!» Зимин стал нехотя затаптывать огонь, поднимая копоть и сажу, полетевшую на обувь, на спортивные брюки и в сторону милиционеров. Старшина с темно-зелеными глазами закинул автомат за спину. «Так», – излишне сурово сказал. «Ну и что будем делать, товарищ Зимин? Или господин, как вам угодно?» «Да мне хоть как!» Спортсмен задвигал желваками, напряженно глядя на милиционеров. «Придется проехать», – в приказном порядке проговорил старшина. «Идемте». Зимин растерялся, зажигалку машинально достал из кармана. «Да вы что? Да чего уж я такого-то?» – пробормотал он, пряча зажигалку в карман. «Вы ничего такого», – тихо согласился старшина. «И все-таки придется. У нас приказ». «Мужики, да бросьте вы!» Зимин усмехнулся. «Тоже мне! Поймали преступника! Че, делать нечего, что ли?» Несколько неуважительный тон задел милиционеров. «Ну все, пошли!» Два мордоворота нежно сгребли Зимина под микитки. «Пошли!» «Иду!» – сдержанно сказал спортсмен. «Только вы, пожалуйста, руки уберите!» Милиционеры неожиданно послушались. Они вообще вели себя несколько странно, подсознательно отметил Зимин. «Прошу!» – с вежливой улыбочкой пригласил старшина, вытягивая руку в сторону черного воронка. «Не обижайтесь, но у нас такой приказ». В голове Зимина промелькнула шальная мыслишка. Он бы, конечно, запросто мог убежать от этих толстопузых милиционеров, которые и знать не знали, что такое 20-километровая индивидуальная гонка, старейшая дисциплина в биатлоне. Но Зимину, мастеру спорта, олимпийскому чемпиону, стыдно было бегать от милиции, тем более, что ничего преступного он не сотворил. Ну, развел костер, и что? Делать нечего. Вот и катаются по лесам, по полям. Отдохнул, называется. Воздухом Родины подышал полной грудью. Дверцы захлопнулись, и воронок полетел, не разбирая дороги.